Глава 8. Бен Гронер. «В какую сумму, вы сказали, нам обошлась эта запись?» Стягивая с глаз прозрачную рамку портативного монитора и возвращаясь в реальность, поинтересовался Гронер. «200 000 кредитов. Не считая стоимости жизни одного из не самых дешевых наемников». Не отрывая взгляда от его пальцев, все еще продолжающих порхать над невидимой виртуальной клавиатурой, ответил Брайан. «Она стоит того». Бен выдернул из кома кристалл с данными и положил его на полированную поверхность стола для переговоров. «Вы не прогадали». «Это я знаю и без тебя», – поморщился банкир. «Давай, выкладывай то, что можно сказать уже сейчас. Про то, что выявлено местонахождение лаборатории ОСО ВКС, можешь не говорить, уже догадался». «Итак», – вернув на глаза рамку и проглядев сделанные за время просмотра заметки, Гронер сделал небольшую паузу и откинулся на спинку кресла. Первое, что бросается в глаза, это количество полученных для проекта кораблей. Их всего 5. Каждый рассчитан на работу 2 членов экипажа. Значит, из 126 человек, отобранных Харитоновым и его людьми, в живых осталось, в лучшем случае, 10-12. То есть 100 с лишним несостоявшихся выпускников элитнейших высших учебных заведений конфедерации отбракованы. Или, говоря обычным языком, погибли. Неплохое основание для начала пиар-компании от лица безутешных родителей, родственников и друзей. Далее. Внешний вид и некоторые возможности обоих демонов, а эти двое горил, как я понимаю, и есть те самые модификанты, однозначно свидетельствуют о глубоком вмешательстве в геном человека. Нарушено как минимум 4 закона и штук 8 подзаконных актов. Для того, чтобы инициировать серьезное разбирательство, достаточно будет даже этой записи. Однако, как мне кажется, с нашей стороны было бы логично сделать наоборот. В смысле? Мы должны приложить все силы для того, чтобы законы, мешающие менять геном, были отменены как можно раньше, пожал плечами Бен. Наша помощь Харитонову не помешает. Я не в том настроении, чтобы разгадывать шарады, разозлился Олсен. Зачем нам ему помогать? «Если ОСО ВКС не пролоббирует новый закон, то мы сможем пристроить наших зомби в лучшем случае в криминальные структуры, и про бюджетные деньги можно забыть уже сейчас. Если же Харитонов продавит нужное обоим проектам постановление, то и мы с удовольствием воспользуемся результатами его труда. А потом закопаем и его демонов. Что тут непонятного?» «Логично». Губы Брайана искривились в едва заметной усмешке. «А небольшие расследования, инициированные родителями пропавших без вести выпускников, можно начинать уже сейчас. Можно, только лучше без фанатизма. Пусть ОСО ВКС надавит на следственные отделы в местах проживания их родителей и закроет пару десятков дел. В таком случае, в момент, когда нам станет нужен этот козырь, мы сможем убить сразу 2 зайцев. Озвучить пропажу огромного количества перспективных молодых людей и вытащить на свет доказательства нечистоплотности тех, кто имеет отношение к проекту «Демон». «Согласен», – сделав отметку в своем коме, кивнул банкир. «Давай дальше». «Мне показалось, или в системе охраны модификантов есть довольно большие дыры?» Задумчиво посмотрев на начальство, поинтересовался Грона. «Ты имеешь в виду отсутствие за ними контроля?» Брайан криво усмехнулся и постучал костяшками по столу. «Я бы не сказал. Вели их плотно. И до космодрома, и обратно. 8 пар торнадо, поднятых якобы для отработки упражнения по перехвату, перекрыли все возможные векторы подхода к их боту и месту, где они проводили ходовые испытания. 2 роты планетарного десанта, поднятые по тревоге, 4 часа проторчали в десантных отсеках своих бизонов. Кроме того, КДП Нью-Джорджии боролся со сбоем системы приводов, и в течение 2 часов нормальная работа космодрома была практически парализована. Агента, метаморфированного под Эдвардса, проверяли раз 20, правда, в основном аппаратно. Ну, раз он смог не только добраться до этих самых кречетов, но и пообщаться с их пилотами, значит, обойти аппаратную проверку все-таки можно». «Было можно», – снова разозлился банкир. «Была одна единственная лазейка, которую вот-вот перекроют, как только проведут первое же контрольное сканирование настоящего Эдвардса и увидят изменения, вызванные в его психике гипномодулятором. Я думаю, что Харитонов поставит на уши все спецслужбы Конфедерации. Ладно, это все несущественные мелочи. Ты мне объясни, что конкретно можно сказать про его модификантов? Да, демоны. В принципе, информации не так уж много. Хотя на ее основе можно сделать кучу интересных выводов. Начнем с результатов работы биосканера агента. «Разве там что-то было?» – удивился Олсен. «Насколько я понимаю, кроме повышенной температуры тела обоих модификантов он не показал практически ничего». «Ну, не скажите», – улыбнулся Бен. «Повышенная температура тела – следствие ускоренного метаболизма, требующегося для обеспечения нормального функционирования их организмов. Впрочем, начну издалека. Если верить данным автотестирования Кречета, скопированным лже-Эдвардсом, то гравикомпенсаторы в кораблях обычные. Значит, во время ходовых испытаний оба модификанта все-таки испытывали значительные перегрузки. Например, по оси голова-таз более 32 единиц. Примечание. Для обычного человека предельная величина 20 единиц в течение 1/10 секунды. 25-27 единиц в течение 1/100 секунды. С градиентом нарастания более 400 единиц в секунду в течение 0,2 секунды. Или длительные перегрузки, достигающие 18-20 единиц. «Да избавь ты меня от цифр! Мне нужна суть!» – раздраженно перебил его Олсен. «Можно, не коротко, но чтобы максимально ясно. Простите». Бен задумчиво посмотрел в потолок и, немного подумав, продолжил. «Позвоночник обычного человека при длительной нагрузке выдерживает 14,5 единиц, а потом разрушается. Как вы видели, после полета оба объекта чувствовали себя нормально. Далее, каждая следующая единица, действующая на нормального пилота, вызывает понижение давления крови на 22 мм ртутного столба. Простите, босс, это я по привычке. В общем, в глазных яблоках и головном мозге довольно быстро развивается гипоксия, то есть кислородное голодание, и человек теряет сознание. Для того, чтобы с ним бороться, применяются всякого рода компенсирующие слои боевых скафандров. Харитонов и его люди, не отказываясь от использования последних достижений технической мысли, скорее всего, смогли увеличить предел прочности организмов пилотов. Именно поэтому попытка оцарапать объект Виктор Волков не дала никакого результата, кожа слишком прочная. Кроме того, один из ее слоев оказался непроницаем для биосканера, что косвенно свидетельствует о меньшей восприимчивости модификантов к радиации, отсутствии отеков кожи, покраснения глаз и кровоизлияний в склерах после такого полета – тоже следствие. Более прочных кровеносных сосудов и, скорее всего, увеличенного сердца. Таким образом, можно улучшить кровоснабжение головного мозга. Я бы на их месте заодно поработал бы над прочностью костей, связок, фасций и... Понял. Бен поднял руки, словно сдаваясь. Но сколько можно? Я же тебя не гружу биржевыми индексами и тому подобной ерундой, раздраженно процедил Брайан. Короче, если я правильно понял, то бедным курсантам дали новые тела. Ну, можно сказать и так. Думаю, что найти данные их медосмотров на последних курсах обучения особой проблемы не составит. Вопрос только в том, надо ли. То, что они наверняка стали существенно выше, тяжелее и выносливее, понятно и без этого. А вот если бы Эдвард свернулся в кречеты после того, как модификанты их обкатали, то у нас появился бы шанс сделать полноценный генетический анализ. Волосок, капелька слюны или крови, сальный секрет, да подошло бы все, что угодно. Ну да, такая задача перед ним ставилась, только вот на ее реализацию не хватило времени. Скажи спасибо, что кристалл доставил. Брайан задумчиво посмотрел на помощника и, склонив голову к плечу, поинтересовался. Ты мне лучше скажи, чем наши зомби будут лучше этих демонов? Ну, если брать текущее состояние проекта и цель, боевые действия против циклопов, то ничем. Наши зомби гораздо хуже.